Глава 5. После разговора с Дереком я стала понимать его. Но, несмотря на это, мне было и обидно. Не я одна мечтаю и фантазирую насчет пары. Но вот он был четко уверен, что встретит именно свой идеал. Он ждал девушку определенной внешности и характера. Мысль, что она должна его любить, была на заднем плане. Я же не была столь оптимистична и рассчитывала просто на любящего мужчину. Не зря говорят, что девушка любит ушами, а мужчина – глазами. Наш случай – полное подтверждение фразы. Но как бы Дерек не считал меня наивной и простой, я была упорной. И я докажу, что буду ему отличной парой. Нам просто нужно время. На этой оптимистичной ноте мы собрались в магазин. Одежды у меня не было, но добрый хозяин принес платье. Спрашивать, откуда оно, не стало. По слишком вульгарному дизайну нетрудно понять, как оно оказалось у него. Только у меня был вопрос. А девушка-то в чем домой ушла, если ее наряд остался? Алое платье с длиной, еле прикрывающим попу. Вырез до пупа спереди и до копчика сзади. Минимум ткани и максимум смущения. Чувствую себя шлюхой. А еще оно было мне велико и смотрелось несуразно. Хозяйка наряда, наверное, имела размер 5. У меня же с трудом до 2 дойдет. «Смотришься ты так себе», — ворчливо сказал волк, сморщившись, смотря на меня. «Не мой размер и дизайн, уж прости», — проворчала я, сдвигая ткань так, чтобы хоть немного прикрыться. «Ну да, у тебя фасон монашки или паранджа нужна. Прости, такого не имею», — усмехнулся он, беря ключи от машины. «Я нормально одеваюсь. Это у твоих девушек вкус слишком и развратный». На что парень лишь усмехнулся. «Так меня только таким платьем и можно подцепить». Насмехался он, рассматривая меня. «Но ты не цепляешь даже в таком наряде. Все, поехали». И чего он опять артачится? Я уже поняла, что не привлекаю его. Но зачем все время повторять это? Потихоньку закипая, пошла за волком. Спуск на лифте, и мы на подземной парковке. Там Дерек подошел к одной серебристой машине. Низкая посадка, плавные линии, 2 места. Спортивная красавица. «Нравится?» — улыбаясь, спросил он, снимая ее с сигнализации. «Очень», — восхищенно ответила, любуясь машиной. «Сейчас еще и с ветерком прокачу. Заценишь?» — довольно сказал он, открывая свою дверцу и садясь. «А мне не хочешь помочь?» – удивленно сказала я, стоя у пассажирского места. «Мужчина ведь должен дверь открыть, руку подать, чтобы дама села. Или я этого недостойна?» «Ты что, безрукая?» – удивленно сказал он, заводя двигатель. «Даже не взглянул на меня?» «Нет, но мог бы и побыть джентльменом», – проворчала я, сам открывая дверь и садясь. «Я сам тебя везу за покупками, а мог посадить в такси. Цени!» Прорычал он, и машина сорвалась с места. Ну вот, опять напросилась на грубость. И что он такой вспыльчивый? К такому нелегко будет подобрать ключик. Но я попробую. На кону стоит мое будущее. Будет ли оно одиноким, или я проведу его со своей парой? Хотя я уже начинаю сомневаться. А нужна мне такая пара? Доехали мы, правда, с ветерком. Дерек оказался отличным водителем. Несмотря на загруженность в Москве, он умело лавировал между машинами. Остановились мы в большом торговом центре. Откуда только и валили люди. Так еще и приличная толпа пыталась попасть туда. Не люблю такие места. Как по мне, так лучше пройтись по улице и зайти в магазинчики. Но этого я, конечно, не сказала. Волк и так злится и ворчит. Не будем подливать масло в огонь. «Итак, давай купим все самое нужное. Чуть позже сама погуляешь и купишь, что хочешь. Я не ходок по магазинам. Часами выбирать одежду не мое». Быстро поставил цель будущий Альфа. Видно, командовать у них в крови. Как же его мать справляется с 2 древними, когда я и одного волка не могу понять и привлечь? «А что ты делаешь тогда хорошо?» Проворчала я, осматривая первый этаж. «Народу тьма. Может, день скидок сегодня или всемирная распродажа?» Если честно, я тоже не любила долго выбирать одежду. Выбор делала быстро, Да и брала только то, что нужно сейчас. С моими частыми путешествиями ездить с чемоданами неудобно. Мне проще взять дешевую вещь, а потом ее выкинуть. Благо, я могу себе позволить такие шалости. Я умею быстро избавляться от одежды. Самодовольно заявил волчара. Еще и бровями поиграл. Кто о чем, а озабоченный о себе. Я могу только надеяться, что пока я рядом, другие девушки тут не появятся. Не хочу слышать, кого и как ты избавляешь от нее. Давай быстрее начнем, быстрее закончим. Настроилась на нужный лад и стала перечислять в голове, что мне сейчас может понадобиться. Мне нравится твой настрой. Может, ты и не так плоха, и у нас есть что-то общее? Радовался он, идя рядом. Может и так. Значит, нам действительно нужно время. Неожиданно покупки нас сблизили. Я ходила быстро, как и выбирала вещи. Пара футболок, джинсы, леггинсы и туника. Кофточка на неожиданные холода. Мало ли, какая может быть погода. Пока Дерек разглядывал что-то для себя, ухватила пару платьев и юбку. Мужчины любят, когда видно ножки. Кроссовки, балетки, босоножки. Все по одной паре и нейтральных цветов, чтобы подошло ко всему. От ужасного платья я избавилась сразу, как смогла. После покупки светлых джинсов и голубой кофточки сразу их натянула. И это несмотря на то, что белье у меня старое и грязное. Ходить и ловить на себе удивленные и насмешливые взгляды не было сил. Белье выбирало по чутким присмотрам этого нахала. Продавщица от нас была в шоке. «Ты что берешь? Что за панталоны?» Ворчал он, рассматривая мои обычные хлопковые трусики. «Это обычное и удобное белье». Парировал я, продолжая выбирать что-то еще похожее. «Комфорт для меня главное». «И вот этим безобразием ты собираешься меня соблазнять?» «Да с чего я должна это делать?» «Ты мне пара или нет? Как насчет порадовать своего мужчину, одев что-то элегантное и красивое?» «И почему я краснею сейчас? Как представлю, что мне надо пройтись перед ним в этих ниточках, так страх берет». «Тогда и ты порадуй меня. Одень что-то привлекательное. Тогда я возьму, что ты захочешь». Прорычала я, а потом поняла, что сказала. «Кошмар! Неужели я это предложила?» «Детка, ты еще не видела, в чем я хожу, а уже просишь что-то другое». А потом тише на ушко прошептал. «Вообще я предпочитаю ходить голым, но ради тебя так и быть. Надену трусы». «Занавес. Меня можно уносить. Как с ним вообще можно о чем-то говорить серьезно?» И пока я обдумывала его слова и уже начала представлять, этот нахал успел нахватать несколько кружевных комплектов и сорочек. «Не смотри на меня так. Ты же сама сказала, нам надо притираться друг к другу. Вот и начнем. Должно же меня хоть что-то привлекать в тебе». «Думаешь, в этом помогут эти кружавчики?» Усмехнулась я, подевая пальчиком веревочное безобразие. Что перед, что зад, одинаково. «Будем пробовать все. Надо ведь с чего-то начинать». Пожал он плечами и хитро посмотрел на меня. «Ладно, так и быть. Похожу перед ним в белье». Пока я рассматривал выбор волка, ему позвонили. Он показал жестом, что подойдет через 5 минут. «Мне как раз хватит этого времени, чтобы выбрать другое белье. Возьму кружевное, но где хоть ткань есть. Иначе зачем платить такие деньги лишь за веревки?» Мой выбор остановился на черном кружевном наборе. Белый комплект взяла с удобным лифчиком. Там было и кружево, но чашечка хлопковая, так что сосок не должен быть виден. Ради волка выбрала еще алый комплект, как он и хотел, почти полное отсутствие чего-либо. И пока он не заметил, попросила припрятать мне несколько обычных наборов. Удобных и так привычных для меня. Когда будут пробивать покупки, их просто сунут в общую кучу. Не думаю, что Дерек будет следить, что там отбивают. Пара сорочек и атласный халатик в пол черного цвета. Взяла тоже. Надо ведь в чем-то ходить по дому. Как и предполагала, волк просто отдал карточку и рассчитался. «Что еще надо?» — спокойно спросил он, поглядывая на пакеты. Их мы несли оба, и тут я спорить не стала. У нас только-только стало нормальное общение, да и мне несложно потаскать. «Давай ты посидишь в кафе, а я забегу и куплю там расчески, резинки. В общем, женские мелочи». «Ты чудо! Вот тебе карта. Буду ждать тебя вон в том кафе». И показал на вывеску. На мое удивление, он забрал мои пакеты. «Чтобы проще было выбирать, а то руки заняты», — объяснил он. «Может ведь быть приятным и заботливым, когда хочет». Улыбаясь, пошла завершать покупки. На все про все ушло еще полчаса. Справилась-то я минут за 10, но очереди на кассе были настолько большие, что простояла в очереди больше, чем делала сам выбор товара. Поэтому, когда я, уставшая и злая, стала подходить к кафе, то увидела свою пару, весело болтающую с какой-то брюнеткой. Я его оставила буквально на несколько минут, а он уже заигрывает. Рассмотрев девушку, поняла, что она именно то, что любит Дерек. Ноги от ушей, грудь размера 4-го, шелковистые волосы, спадающие по спине, и мини-платье черного цвета. И почему, несмотря на то, что сейчас день, ее платье не выглядит так вульгарно, по сравнению с тем, если бы его одела я? Обида стала подступать к горлу, и слезы просились наружу. Как он может так поступать? Вот волк, не стесняясь, рассматривает ее с ног до головы. Даже за попу тискает. А эта девица весело смеется, сидя у него на коленях. Больше не медля влетела в кафе и зло села напротив парочки. «Я все, можем ехать домой», — заявила строго, кидая пакет с покупками на столик. «Милый, кто это?» — удивилось черное чудо, с любопытством рассматривая меня. Точно так же на меня смотрел и волк. «Ты что, занялся благотворительностью? Ох, как же здорово! Надо взять на заметку, неплохая идея». Щебетала она, весело подпрыгивая на довольном волке. «Да сколько можно?» «Ну что ты, Карла, это моя... В общем, неважно, кто она. Идея, занимаясь благотворительностью. У бедняжки ничего нет, вот решил приодеть». Как ни в чем не бывало, заявил этот нахал. «Что? Да как так? Да я сама могла себе купить все, что захочу». Просто жду, пока родители восстановят мои документы и пришлют их. Это знаменательное событие должно произойти через пару дней. Пока ехали в машине, я успела позвонить родителям и все обсудить. Мама плакала от радости, а отец отчитал за невнимательность и наивность. Справедливо, поэтому я не обижалась. Впредь урок мне на всю жизнь. Тогда же мы и договорились о документах и кредитных карточках. Смотря, как эта парочка весело занята друг другом, все же расплакалась и больше, несмотря на пару, убежала. Куда не важно, лишь бы подальше от того, кто причиняет столько боли. И это мой единственный. Как он может им быть, если при мне цепляет девок и не стесняется ворковать на моих глазах? С него станется, еще и домой ее приведет и продолжит. Буду сидеть за стенкой и слушать их стоны. Что за извращение? Не разбирая дороги, выбежала из торгового центра и пошла, куда глаза глядят. С меня хватит. Горечь и обида съедали изнутри. За что мне все это? Я ведь просто хотела найти свою пару. Или я была слишком наивной? Может, действительно существуют и такие пары, как мы? Нас тянет друг к другу, но один не хочет быть рядом. Тогда неудивительно, что истинных пар так мало. Я блуждала по городу и пыталась найти всему объяснение. Но чем больше я думала, тем больше вопросов накапливалось. Так и ни к чему не придя, я поймала такси и поехала в его квартиру. Адрес, благо, я знала. Да и карточка у меня осталась. На улице уже стало темнеть, и живот зло урчал. Как проснулась, так ни кружки не съела. Надеюсь, у Дерека хоть холодильник полный. Поднимаясь на лифте, думала, как меня встретит волк. Считает ли мой поступок детским? Беспокоится или счастлив, что я наконец-то ушла? Еще не дойдя до двери, услышала рев хозяина. «Ищите! Она не могла покинуть город. Все переройте, но найдите ее!» Кричал он. «А мне стало так приятно! Он ищет меня! И я не так безразлична ему!» Улыбка сама растянулась на лице, а настроение из минуса стало медленно подниматься. Подойдя к двери, постучала. Она распахнулась буквально через несколько секунд. Злой волк смотрел на меня, но когда, видно, понял, кто перед ним, улыбаясь, выдохнул. «Ну, наконец-то! Куда ты ушла и почему? Я так волновался, когда потерял тебя из виду». И даже сделал шаг ко мне и раскрыл руки для объятий. Как в следующую секунду остановился и передумал это делать. «Обидно. Я не против объятий. От него и подавно». Но, видно, не заслужила. Опять. Ничего не говоря, прошла мимо него. Настроения отчитываться не было. И если он не понимает, почему я ушла, то он полный идиот. «Почему ты молчишь?» Не унимался он, следуя за мной. «А что тебе сказать?» Подойдя к двери моей комнаты, развернулась и взглянула на злого мужчину. «Я решила, раз ты нашел себе развлечение, то и я могу. Походила по городу, встретила отличного парня. Мы знатно развлеклись, и я сбросила стресс. Все, отчет закончен». И пока он ошарашенно смотрел на меня, зашла в комнату и захлопнула дверь перед его физиономией. «На сегодня с меня хватит. Ванна, кровать и, возможно, посещение холодильника. И никакого Дерека».